Глава первая. Начало. Первое. Черномырдины. Виктор Степанович Черномырдин родился на Урале, в Оренбургской области, в селе Черный Отрок, что на реке Сакмаре. Переселенцы из Центральной России, казаки, стали селиться здесь в начале XIX века. Род Черномырдиных старый. Черномырдины были служилыми людьми, рейтарами, драгунами и числились за иноземным и впоследствии за рейтарским приказом. За иноземным не потому, что прибыли из иных краев. Казаки охраняли пограничные рубежи России и сами совершали разведывательные вылазки на территорию противника, поэтому как разведчики относились к иноземному приказу. Первое упоминание о Черномырдиных относится к 1650 годам. Кирилл Черномырдин назван в числе полковых казаков Белгородского полка города Данково, в старом писании Данкова, от реки Дон. Его дети Федор, Алексей и Федот Черномырдины были взяты из полковых казаков, переведены в драгуны, в 1657 году получили поместье вместе с другими детьми боярскими и основали село Долгое Данковского уезда Рязанской губернии, ныне село Долгое Данковского района Липецкой области. Служили Черномырдины до 1671 года с другими драгунами. Села Долгово в полку боярина и воеводы Юрия Алексеевича Долгорукова, впоследствии в полку боярина и воеводы князя Григория Григорьевича Рамадановского. Откуда такая фамилия? Черномырдин. Да как водилось в те времена от прозвища. Видно, прапращур Черномырдин был смугл лицом. Вот и Виктор Степанович тоже легко загорает. Стоит первому мартовскому солнышку показаться, он уже смугл, словно с юга прилетел. Народ наш на прозвище всегда меток. Скажем, бояре Ртищевы откуда получили фамилию? Да у предка их род был велик. Не род, а Ртище. Или Татищевы. Поскольку род знаменитый, то еще в дворянском гербовнике XIX века писалось, дескать, первый Татищев получил свое прозвище от того, что сыскарь, сыщик, был хороший, Татей, воров искал. А было и другое толкование, народное. На воеводстве жаден был безмерно. Татище, отсюда и фамилия. По прямой линии от Кирилла и Федора Черномырдиных предки Виктора Степановича Герасим, Аврам, Иван, Филипп, Егор Черномырдины так и жили в селе Долгом, растили детей, служили отечеству. Сын Егора Черномырдина, Иван, с 1815 года служил в Лубенском гусарском полку в Бессарабии. С 1835 года находился в бессрочном отпуске, видимо, по ранению. В том же году женился на Анне Сергеевне Стрельниковой. У них родился сын Аким, прадед Виктора Степановича Черномырдина. В 50-е годы семья переселилась на вольные земли в село Черный Отрок Пречистенского станичного юрта Оренбургского казачьего войска. По совершеннолетии Аким Иванович был записан казаком села Черный Отрок. Его сын, дед Виктора Степановича, Марк, Марей Акимыч Черномырдин, родился в 1878 году уже в Черном Отроге. А еще в роду Черномырдиных фамилии Кузнецовы, Стрельниковы, Лавровы, Чаусовы, Еремины. Родители Виктора Степановича Черномырдина были одногодки. В 1908 году в семье Петра Лукича Еремина и жены его Анны Николаевны Ереминой родилась дочь Мария, его мама. Все ее называли Марфой. В том же году у Марка, Марея, Акимовича Черномырдина и его жены Анны Гавриловны Черномырдиной, урожденной Чаусовой, родился сын Степан. Дед Марей Акимыч, как и трое его братьев, казаков Оренбургского казачьего войска, второго по численности и старшинству среди казачьих войск России, был приписан к Варшавскому казачьему полку. Казаки Варшавского полка охраняли государя-императора. Доблестно участвовал дед и в русско-японской войне 1904-1905 годов, был награжден. Весь род Черномырдиных и по отцовской, и по материнской линиям – казаки. И сам Виктор Степанович – полковник Оренбургского казачьего войска. Казак – это не просто. Надел форму и фуражку. Это внутреннее содержание и образ жизни, традиции казачьи, ответственность совершенно другая, отношение к жизни, говорит Виктор Степанович. Отношение к труду, к близким, к земле и к своей стране у казаков ярко выражено, потому что они всегда стояли на страже и были в ружье. Они пахали и сеяли, но в любую минуту могли вскочить в седло и в бой. Во время гражданской, когда Свердлов и Троцкий так называемое «расказачивание» учинили, по сути, истребление казаков по всей России, мой дед Марей с бабушкой Аней скрылись на Кавказе. Братья его с атаманом Дутовым в Маньчжурию, в Китай ушли. Вернулись, когда поутихло все, да и черный отрог, окраина уральская, глухомань.